Глава 24. Рита. Короткий поцелуй ошпарил душу и нервы. В прошлый раз у него жар был. А теперь? Евгений. Да замолчи ты уже. Он взял меня за руку и потянул к подъезду. Щеки горели, и полетевшие с неба снежинки, падая мне на лицо, мгновенно таяли. Навстречу нам из подъезда кто-то вышел. Кто? Я даже не посмотрела. Сердце колотилось в горле. И я не могла поверить, что это безумие происходит со мной. По первому этажу мы пробежали бегом. Двери лифта перед нами почти закрылись. Но Женя успел поставить ногу. «Нам на 7-й!» Бросил он мужчине с маленькой собакой и нажал на кнопку. Снова посмотрел на меня. Как льдины в весеннее половодье, в голове наслаивались друг на друга Олеськины слова. «Хорошо, что я надела красивое белье. Когда-то для Руса его купила. Но так и не показала ему ни разу. Только вчера бирки оторвала». Едва двери раскрылись, Строганов потянул меня из кабины. Я едва поспевала за ним со своей дурацкой тростью. Хромая корова. Он выругался, не сразу найдя ключ. Отпер дверь и затащил меня в квартиру. Не включая свет, прижал к двери и поцеловал опять. «Вы с ума сошли!» Только и шепнула я между поцелуев. «Похоже на то». Запустив пальцы в мои волосы, он сжал их и пристально посмотрел в глаза. В коридоре было темно, но я все равно различила в его взгляде откровенное желание. Когда-то Руслан меня тоже хотел, но это было так давно, что казалось выдумкой. «И какого ж дьявола я, как только увидел тебя, голову потерял?» «А вы голову потеряли?» «А что, незаметно?» Он скинул с меня дубленку. «Не надевай ты это больше. Носишь на себе как гирю. И почему нормальные бабы живут с упырями?» «Да к черту!» Он снова меня поцеловал. Я хотела воспротивиться, оттолкнуть его. «Я замужем», — напомнила между поцелуев. «Еще раз это скажешь, рот тебе зашью, чтобы пургу не несла». Он сорвал с себя пальто и швырнул под ноги. И снова поцеловал. И снова, и снова, снова. Я больше не могла противостоять ему. Тело откликалось. Сердце рвалось из груди. Со стоном я обвела его шею и прильнула к нему. Он обхватил меня за талию. Казалось, исчезли все пустоты между нами. Тела соприкасались. Просачивающееся сквозь одежду тепло будоражило. И больше думать я не могла. Евгений. Ее губы были мягкими и сладкими. Ни одну женщину я не хотел, как ее. Даже зеленым пацаном не хотел. Будь она неладна. Замок на ее платье хитро спрятался сбоку. Я едва не выматерился, расстегивая его. Казалось, если отпущу Риту от себя хоть на миг, она исчезнет. Ее пальцы ловко справились с пуговицами моей рубашки, и маленькие нежные ладони легли на грудь. Из окна струился свет фонарей. В нем ее кожа отливала серебром. Я сглотнул, глядя на нее, протянул руку и расстегнул бюстгальтер, спустил с плеч лямки и кинул его на пол. «Ты очень красивая, Рита». Я дотронулся до ее губ. «Только попробуй возразить». Она прерывисто выдохнула. В голове шумело. Я больше не мог ждать и, схватив, повалил ее на постель. Стянул с нее тонкие трусики и поцеловал в ложбинку между грудей. Поцелуями добрался до ключиц. Поцеловал в шею, гладя ее точеное тело. «Твой бывший муж осел. Поцелуй в плечо. Больше он тебя не получит никогда». «Господи!» Она дрожала. Я прикасался к ней, а ее тело отзывалось на каждое прикосновение. От этого окончательно срывало башню. Беспорядочно поцеловал ее в уголок рта, в скулу, и раздвинул бедра коленом. Взгляд сверху вниз, в ее огромные глаза. Ее протяжный шумный выдох опалил лицо. «Что она со мной делает, мать ее?» Перед глазами все еще стояла красная пелена, недомерок, хватающий ее за руки. Она растерянная, хрупкая. «Еще раз подойдет, уничтожу нахер». Ярость зашкаливала. Я впился в ее губы и взял ее одним движением. Хер он ее получит. Теперь не отдам никому. Рита. Тело мне не принадлежало. Я слышала собственные стоны, хваталась за его плечи и металась под ним. Секс с Русланом давно стал пресной обязанностью. Я думала, что это нормально, но... «Пожалуйста», — возмолилась я. «Еще, пожалуйста». Он ласкал меня и целовал, а темп становился все безумнее. Ладони, губы. Живот сковало сладким спазмом. Я закусила губу и с новым стоном ногтями вцепилась в плечи Жени. «Маргарита! Марго! Посмотри на меня!» Он вдруг остановился. «Посмотри мне в глаза!» Я открыла глаза и окунулась в темноту его взгляда. Он обхватил мою голову, склонился надо мной и, с жадностью впившись в губы, снова стал двигаться. Чуть ослабшее напряжение натянуло мышцы до предела. Я всхлипнула сквозь поцелуй. Его особенно сильное, глубокое проникновение. Ладонь на моем бедре. Стон перешел во вскрик. Я выгнулась под ним. Стопы заскользили по простыне. Пальцы сжались на его покрытом испарине плече. Мне казалось, что я теряю сознание. Хватала ртом воздух, а сладкие спазмы внизу живота посылали волны по телу. Миллионы похожих на цунами волн. Миллиарды теплых нитей. «Маргарита!» Строганов глухо застонал. Его пульсация внутри, теплое желание, выплескивающееся в меня. Новая волна захлестнула с головой. Я силой вонзила в него ногти. Он до боли сжал мою вторую руку и, перекатившись на спину, положил меня к себе на грудь. Я упала на него и уткнулась в шею. Сил не было, только дыхание слетало с губ. Что я сделала? Как это получилось? Он же... Я же... Евгений, вы... «Да перестань!» – раздраженно процедил он. И, сжав мои волосы, приподнял голову. «Какой я тебе вы? Я только что занимался самым лучшим сексом за последние 20 лет. А ты мне, мать твою, вы!»